Ты одна беспощадно утеряна, ты одна нестерпимо близка, долгой пыткой дорога измерена и в напрасной крови берега. Я забыт, все бездонней и меднее, обреченней звенит моя боль. Урони мне безумье последнее, пустотой захлебнуться позволь. Истомленному пляской мучительной дай не помнить тебя, отпусти. Но бесстрастен твой лик изумительный на поросшем изменой пути. Не забыть, не вернуть, не с покорными словословьями пасть на копье, не молиться, чтоб трубами черными было проклято имя твое. Thank you.